«Мне нельзя с вами». Всю дорогу до комплекса я говорил по телефону. Этот способ отключиться от действительно важной проблемы, ввязавшись в другую серьезную, срабатывал безотказно. Тем более, что проблемы у меня были с размахом. «Станислав Викторович, по третьему проекту банк не подтверждает рефинансирование. Если на следующей неделе денег не будет, придется стопорить стройку. Вопрос только, какую?» «Что говорит Геллер?» В трубке раздался шорох, словно финансист елозил ею по волосам. Ему точно было неприятно говорить со мной на эту тему. «Ничего конкретного, но в кулуарах, не для прессы», – кивает в сторону Штерна. Финик помолчал несколько секунд и продолжил. «Вы бы поговорили с ним аккуратно. Если это принципиальная позиция, то мы поменяем стратегию развития. Если он не участвует, будем искать новых партнеров». «Сами что думаете, Александр Леонидович?» И снова в трубке шорох и тишина. «Банки под Штерном, а у нас третий кредитор отвалился после изменения вашего семейного статуса. Я у вас работаю 5 лет. Все расторжения только в последние 6 месяцев, хотя кредитная история компании не ухудшилась. Активов стало больше. Есть что закладывать, а результата нет». И снова тихо, но уже настойчивее. «Вы бы поговорили с ним». Теперь наступила моя очередь молчать. Со свекром я не общался со дня, когда получил подтверждение измены Ирены. Измена противна сама по себе, а с персоналом тем более. О чем там было говорить с отцом бывшей жены? Как? Ворот рубашки впился в шею. Теперь это было не просто чувствительно, а болезненно. Привычным жестом я отодвинул его пальцем. Стало легче. «Утром еще уточните по результатам. В конце концов, я все решу по третьему. Спите спокойно». Следующей позвонила бывшая. С ней разговаривать не было смысла. Если бы что-то важное, мне бы сигнализировала одна из нянь. Они были наняты мной и подчинялись мне. Но Ирена названивала несколько раз. Потом начала строчить сообщение. Как обычно, сначала оскорбления, недовольство и угрозы. А потом ее коронное «должен, должен, должен». У меня ни один мускул не дрогнул, но и радости никакой не было. Ирене я больше ничего не был должен, только детям. Их я хотел растить сам, но жена предпочла разрушить семью. Значит, буду видеть по графику и обоюдному желанию. И, честно говоря, его становилось меньше. «Мама». Я снова оттянул ворот рубашки. От нее отделаться не удалось бы. Она могла дозвониться даже в кому. «Стас, ты давно ко мне не заезжал?» Без приветствия начала мать. «Надо же, сегодня без прелюдии». «Эта дорога одинаковой длины в оба конца. Соскучилась? Приезжай». «Ты будешь сыпать банальностями?» «Нет, просто это очевидно». «Я о тебе забочусь, а ты неблагодарный». Мать сразу перешла ко второй части. Осталось дождаться основного блюда, и можно выключаться. Потом будут только «я тебя растила без отца, ты должен». «Можно конкретнее. В чем заключается забота и где я ей не соответствую?» «Я пригласила к себе Олесю Заславинскую, но ты не приехал на прошлой неделе. Я вновь ее позвала». Это было сказано с таким упреком в голосе, словно я сам просил, обещал приехать, а потом не выполнил обязательств. А я даже не знал о планах маменьки. Не оригинально. «Тебя не смущает, что Олеся замужем?» Мать хихикнула, как девчонка, стащившая из сумочки сестры помаду. «Ты бесконечно отстал от жизни. Они с Гарри делят имущество, а ко мне в гости Олеся приезжала уже без кольца. Значит, не только развод, но и раздел имущества – дело решенное. И ты должен успеть». «Я уже успел, мама». «Но тебе нужна жена». «У меня уже была жена, и я рад, что теперь она в статусе бывшей». «Но ты выбрал не ту девушку. Тебе была нужна Заславинская. Я и тогда тебе это говорила, и теперь настаиваю. Ты должен связать свою жизнь с Олесей. Должен подарить мне внуков. Теперь мне стало весело. Мама и со мной не проводила времени в детстве, и с моими детьми не нянчилась. На днях рождения даже не целовала, чтобы не смазать макияж. Теперь меня начинала накрывать злость. Получить желаемое любой ценой – это про мою мать. Но я в эти игры не играю. Я сам такой. Меня не надо двигать по доске, тем более под венец. Ты, наверное, забыла, мам, но я тебе уже подарил внуков. Но это не то. Мне нужны внуки за Славинской. Галя, у нас отмена. Мама, это так не работает. Но ты должен... Все, что я должен, регулярно перечисляю. Проверь счета, там все хорошо. Но это не все. Это все, мам. Если визит за Славинской был только по мою душу, отменяй, я не приеду. Хорошего вечера. В загородный комплекс я приехал поздно. Вошел во второй павильон, когда в нем уже вспыхнул свет, и все повскакивали с мест, аплодируя. Ангелина. Хрупкая, невесомая, нежная, желанная. Мне захотелось пройти сквозь толпу, схватить ее на руки и уволочь в свою спальню. Но Ангелину обступили дети. Они трогали ее тонкую юбочку, протягивали сладости. Я вышел в коридор и направился к техническому помещению. Мы столкнулись прямо у двери. Ангелина так искренне мне обрадовалась, словно я был рождественским подарком под елкой. Она смотрела на меня, как на самого лучшего человека. В ее взгляде были такие восхищения и восторг, которых я не видел ни разу в жизни. Ни у кого. Даже у родной матери. Даже когда подарил ей первый миллион. Обожание. Вот что я увидел в миленьком нежном личике. Внутри забурлило, словно от пузырьков шампанского, текущих по венам. Я шагнул навстречу, протягивая букет. Нежный, эксклюзивный, идеальный. Но вместо радости увидел на лице ангела ужас. Она отшатнулась, словно увидев привидение. Спрятала руки за спину и дрожащими губами, едва справляясь со страхом, выпалила. «Нет, не надо. Отойдите. Мне нельзя с вами».